Шахидкам. Блять. Скиф встал со стула и вышел из комнаты в коридор, оставив свой манлихер на треноге. Реально зомбаки какие-то. Примечание. Манлихер — снайперская винтовка Штайр-Манлихер ССГИ 08. Две маслины 338 поймал, и хоть бы хрен. Видел, как стукушка у него перед ним покатилась? Заснял? Да, все зафиксировано. Мудрый присел в коридоре у стены и прикурил сигарету. Но первые два точно попали. Походу и правда бабайки на Каптагоне. «Только каптагоны все эти от головной боли не спасают», — гоготнул Скиф. «Садыки вообще от такого сразу автоматы бросают и на мопеды. Мол, даишь, бессмертные. Буду теперь им видос этот показывать, как Бармалей своей головой футбол чуть не сыграл». «Мудрый, фишки», — послышалось в рации. «На приеме». «Туша об стену бычок», — ответил командир группы. «Что там у тебя, Алмаз?» по полям, шахид-мобиль несется к нам», — пропела рация в ответ. «Ну, отработайте с Птура и Корда, и побыстрей», — проворчал Мудрый и добавил. «У меня только башка на место встала после прошлой шахидки». «Принял, работаем», — бодро ответил Алмаз. Мудрый прильнул к оптике. По пустыне неслось что-то постапокалиптическое, оставляя за собой облако пыли и песка. Обшитый стальными листами с узкими бойницами микроавтобус несся в их направлении, и, скорее всего, внутри у него было очень много взрывчатки. Настолько много, что даже если ты уничтожишь его с РПГ, то этих 200-300 метров хватит, дабы тебе не слабо так стряхнуло голову. Но пока расстояние позволяло, надо пытаться выбить шахид-мобиль на безопасной дистанции. Сначала начал рявкать Корт, но желаемого эффекта это не принесло. Мудрый видел, как 12,7 мм просто высекают искры с бронелистов машины смертника. Спустя секунд 20 раздался звук пуска Птура, и огненный шар, весело вращаясь по спирали, устремился навстречу шахидке. Алмаз был профи в своем деле, поэтому спустя долгих 10 секунд ракета угодила прямо в кузов микроавтобуса. Бахнуло хорошо, что даже Мудрый почувствовал взрывную волну, и в ушах ухнуло эхо взрыва. Огромное облако песка и пыли взмыло в воздух и закрыло место подрыва. «Хорош, Алмаз», — похвалил Мудрый вродейку. «Знатно ебануло». «Служу России», — бодро отчеканил Алмаз. «Меняю позицию, ухожу на точку номер 3». «Добро. Давай-ка, Скиф, тоже сваливать будем. Собирай аппарат». Когда они уже спускались по лестнице, на улице со стороны позиции садыков послышались крики и канонада выстрелов. Лязгал ДШК, захлебывались АК, пару раз прошипели РПГ. Потом стрельба прекратилась, остались только крики садыков, которые приближались, а спустя пару секунд раздался взрыв. Мудрому показалось, что их здание тряхнуло, и оно заходило ходуном. С потолка посыпалась штукатурка, в оконные проемы задуло песок с пылью, и по ушам больно ударило воздухом. Мудрый бросил треногу на пол, взял автомат на изготовку и аккуратно выглянул на улицу через дверной проем. Все было в клубах пыли, из которых появлялись бегущие в его сторону садыки. Пара-тройка неуверенно плелись, пошатываясь и держась за голову. Мудрый схватил одного пробегающего за руку и спросил: «Шусар?» «Интихари, Саяра», — ответил садык, разведя руками, изобразил взрыв. «Что произошло?» «Смертник, автомобиль». «Что там, командир?» — спросил Скиф, который стоял и держал как охапку хвороста манлихера треногу. «Еще одна шахидка». Опустив автомат, ответил Мудрый. «Ебнуло там, где стоял наш тигр со шмурдяком». «Ебаный бубанный!» — выругался Скиф. — Пиздец нам от байкера. Тигр был уничтожен, сгорел дотла. Вечером командир отряда с позывным «Байкер» поставил задачу Мудрому составить список личных вещей группы, которые утрачены в сгоревшем бронеавтомобиле. — Ну что? — байкер сидел на бордюре и чистил свой автомат. Даже будучи командиром всего отряда, он не мог пропустить ни одной задачи, и сегодня он был с другой группой на другом направлении. И, походу, группа удачно отработала, так как он пребывал в добром расположении духа. «Написали бумажку?» «Да, Виталий Витальевич, вот», — Мудрый протянул командиру листок. Тот быстро пробежал глазами по листку, убрал автомат с колен и встал. «А хрен ли вы ласты не написали сюда? Сдвинув брови и тряся листком, спросил байкер. «Вы что там, опухли? Какие, блядь, 12 лазерманов?» Примечание. Лазерман. Лазерман мат. Многофункциональный инструмент тактического предназначения. «Вы что, жопошники, решили под жумок себе снарягу нарулить? Все прям вот взяли и в тигр накидали свои мультитулы. Спрятали, да, чтоб садыки не видели?» Мудрый развел руками. Что написали, ребят, то и принес. «Написали они!» Перешел на ворчание байкер, еще раз перечитывая список. «Списывали, что ли, как в школе? Один написал, остальные подсмотрели и повторили?» «Ладно», — сказал он, убирая листок в нагрудный карман. «Я немного подправлю и попробуем решить вопрос. А ты завтра с садыками занятия проведи по противодействию шахидкам. Если надо, занятия с птуристами их проведи. Инженера своего тоже привлеки. А то с ними так и лазерманов на отряд не напасешься. Все, иди давай с глаз моих. Отдыхай. Молодцы, хорошо отработали на своем секторе». И улыбнулся. Мудрый повернулся и пошел, но слышал, как командир сзади, вернувшись к чистке автомата, ворчал себе под нос. 12 лазерманов им, ага. Еще бы написали 20 спальников от Каринтии. Вот наглость, второе счастье». Торвальд.